Глава 24. Устрою я тебе уборку. Да такую, что на всю жизнь запомнишь, что чужие трусы присваивать нельзя. Усмехаюсь в голос, забыв о возможной сестре, когда осознаю, что этот гад написал мне первым. И не просто СМС, а нашел мою страницу. А значит, точно так же, как и я, искал меня намеренно и смотрел мои фото. Плюхаюсь на кровать, чуть ли не повизгивая от радости. Итак, что надеть на корпоратив, чтобы Потапов захлебнулся слюнями? Непременно какое-нибудь платьишко без лифчика. Очень короткое или по колено? Однозначно короткое. И надо что-то сделать с волосами. Красота требует жертв и плохого сна. Нехотя достаю мягкие бигуди и накручиваю локоны. Перед самим корпоративом надо наложить яркий макияж. Только сейчас осознаю, что при Потапове я всегда почти без косметики, за исключением клуба. И никогда меня это особо не волновало, потому что я в курсе своей привлекательной внешности. Вот только из-за веснушек его 9 из 10 меня откровенно задели. И хоть я терпеть не могу пользоваться тональником, придется сделать исключение. Ложусь на кровать, и через несколько секунд созерцание потолка меня накрывает. До чего я докатилась, что только и жду встречи с этим засранцем и радуюсь, как малолетка от того, что он мне написал. А что дальше? В рот ему буду заглядывать и бегать, как собачка? Дожила, блин. Как же все-таки фигово, когда не с кем обсудить эту идиотскую ситуацию. Мама! Мне нужна, черт возьми, мама! Беру телефон, дабы снова ей позвонить, но в ответ очередное вне зоны доступа. И все же в душе я по-прежнему ребенок, раз не могу решиться позвонить первой папе. Откладываю телефон в сторону, и, несмотря на совсем детское время, то ли от пережитого стресса, то ли от недавнего алкоголя, я моментально отрубаюсь. Вот только ночь прекрасной не выдается. Я просыпаюсь незадолго до будильника с колотящимся сердцем и мокрым лицом. Дебильный сон настолько был реальным, что я не сразу осознаю, что нахожусь не на похоронах мамы, а в спальне. Умываюсь холодной водой и снова звоню ей. И результат тот же. Ладно, к черту, не такая уж я и гордая. Вот только папа меня радует все тем же вне зоны доступа. У меня начинается самый настоящий психоз от того, что я не понимаю, что происходит. Решаю перебрать свои вещи, чтобы найти подходящее платье, но так и не найдя ничего подходящего, я беру косметику и принимаюсь замазывать многочисленные веснушки. Получив кукольное лицо, как с картинки, в придачу с накрашенными тушью ресницами, меня накрывает еще сильнее, когда я вспоминаю, что сны с четверга на пятницу сбываются. Еще чуть-чуть, и я сойду с ума. Не придумав ничего дельного, набираю Вадима. Ничего, что еще такая рань переживет. «Неожиданно быстро». Я готов услышать твой положительный ответ, Эля. Мне нужна твоя помощь. Вся помощь исключительно после закорючки в ЗАГС. Я серьезно. Ладно, поиграем в положительного персонажа. Я весь внимание. Ты не знаешь, где папа? Знаю, где-то в небе. В смысле? В прямом. 20 минут назад он должен был вылететь по делам. Ясно, а мама... Она не берет трубку со вчерашнего вечера. Она тоже с ним? Нет, он уехал 3 дня назад один. Я обещаю реально подумать над твоим предложением, если ты узнаешь, почему мама не берет трубку. Молчание в трубке раздражает. Да так, что хочется показать свои худшие стороны. Но на удивление Вадим все в той же привычно раздражающей спокойной манере произносит лаконичное. Договорились. Кажется, проходит целая вечность. Пока я не знаю, куда себя деть, сдергиваю дурацкие бигуди и надеваю первое попавшееся среди этого хаоса платье. И, кажется, готова поддаться несвойственной мне привычке грызть ногти от волнения. От этого действа меня останавливает мобильник. Хватаю его, как только он начинает вибрировать. Да? Никогда не отвечай «да». Как минимум просится какая-нибудь нехорошая рифма. Я подъеду к тебе через 30 минут. «Зачем? Я просила тебя узнать, почему мама не берет трубку». «Я узнал. Она в больнице». «В какой больнице?» «Через 30 минут. Будь готова к этому времени». «Вот же мудак! От злости хочется все крушить. Немного успокоившись, я прихожу в относительный порядок, когда понимаю, что мама в больнице, а не в морге. Да и не было бы у этого придурка такого спокойного, как всегда, голоса, случись с ней что-нибудь серьезное. Не выдерживаю и выхожу из дома раньше отведенных 30 минут. И уж чего я не ожидала увидеть, так это паркующегося у подъезда Потапова. Теоретически он мог приехать к своей бабушке, но что-то мне подсказывает, что это по мою душу. Романтичная девочка внутри меня ликует, взрослая гадина напротив негодует. Нашла время шуры-муры крутить. Обвожу взглядом двор, пока Потапов выходит из машины. Надо поскорее от него избавиться. Не хватало еще, чтобы он увидел здесь ни доженишка. Поравнявшись со мной, он обводит придирчивым взглядом мой наряд и останавливается на моем лице. Смотрит на меня странно. И только спустя несколько секунд до меня доходит. Веснушек-то нет. «С каждым днем твое платье все короче и короче. Ты трусы хоть надела или снова голожопая?» «А я за проветривание, Сергей Александрович. Мне не привыкать. Конечно же, я без трусов». «И без лифчика. Как знал». Улыбнувшись, произносит Потапов. «Поехали». Указывает взглядом на машину. «Вы хотите меня подвезти?» «Конечно не хочу. Ты мне волосню на сиденье оставишь». Намеренно протягивает руку и касается моих слегка накрученных локонов. «Но отправлять тебя в метро тоже не хочу. Тебя ж там кто-нибудь нагнет в толкучке и присунет. А мне потом сопли тебя подтирай. Поэтому из двух зол, так сказать, надо выбирать наименьшее». «Ну вот как? Как можно втрескаться в такую скотину? Спасибо за заботу, Сергей Александрович. Но я не смогу с вами поехать. Я жду, когда за мной приедет... папа. У нас кое-что случилось, и я пока не могу приехать на практику. Я или сильно опоздаю, или вовсе не приду. Но я потом отработаю». Еще раз обводит меня взглядом с ног до головы, а потом резко разворачивается и идет к машине. Фух. Но не тут-то было. Он достает со стороны пассажирского кресла небольшой пакет и подает его мне. И, пользуясь моим замешательством, берет свободную руку и вкладывает в нее ключи. «Это запасной. Адрес я тебе скину в соцсеть. Я проверю всю твою уборку». Наклоняется ко мне и шепчет на ухо. «Особенно на наличие пыли в труднодоступных местах. В пакете мой тебе подарок». Мне не послышалось. Подарок? Это что, такой новый завуалированный уровень между нами? Можешь прямо сейчас открыть, пока ждешь папу. И хоть я не верю в то, что там может быть что-то хорошее, я тяну руку в пакет с невероятным предвкушением, ощущая себя ребенком. Достаю из упаковки огромные трусы в цветочек, напоминающие парашют. Это что-то, что надевается на подгузник или сам подгузник? Это трусы. Чебоксарский трикотаж. 100% хлопок. 100% ушлепок. Хлопок. И 100% противозачаточное средство. Для поездок в метро так и задумано. Это вместо тех трусов, которые были на тебе. Ну, оливчик, так сказать, бонусом. Как же много вертится слов на языке. Жаль, что все матерные. Я бы непременно произнесла вслух, если бы не увидела вышедшего из машины Вадима. И, кажется, это уже становится традицией – радоваться приходу этого индивидуума. А ведь еще минуту назад меньше всего, что мне хотелось, так это то, чтобы Потапов его увидел. «Добрый день». Несмотря на то, что утро выдалось поганым, сейчас я испытываю своеобразное удовлетворение, видя лицо Потапова. «Эля, нам пора». Берет меня за запястье и ведет к машине. «До свидания». Выехав с места, поворачиваюсь к Вадиму и буквально сверлю его взглядом. «Ну, может, ты уже что-нибудь скажешь?» «Вечером твоя мама вызвала скорую и настояла на том, чтобы ее отвезли именно в государственную больницу, а не в частную клинику. Она в гинекологии». Испытываю какое-то невероятное облегчение, осознавая, что мама не попала ни в какую аварию. «Давай ты не будешь говорить ей о возможных последствиях гулянки твоего отца. И даже без намеков и расспросов. Не то время». «Я сама разберусь, что мне с ней делать. А почему у нее выключен телефон? Она на операции?» «Насколько мне известно, операцию ей не делали. Думаю, что телефон просто разрядился. Учитывая, что Марина крайне скрытный человек, подозреваю, что она вообще не хотела, чтобы кто-то знал, что она в больнице. Она строго-настрого запретила охране об этом говорить. Боже, только не какой-нибудь рак. Всю оставшуюся дорогу я еду как на иголках, в полном молчании. И только когда мы приходим в гинекологию, я первой нарушаю молчание, когда понимаю, что Вадим намеревается идти со мной. Спасибо за помощь, на этом все. Благо, никаких пререканий я не получаю. Мамино желание попасть не в частную клинику, мягко говоря, удивляет. Ладно, меня уже не удивить такой обстановкой, но ее-то... Хорошо, хоть отдельная палата. Тихо вхожу в палату. Живая, по-прежнему красивая и улыбается. Будь у нее рак, она бы, наверное, не улыбалась. Что у тебя с телефоном? На языке столько вопросов, а я задаю такую хрень. Уже заряжается. Я решила не трогать его, чтобы не читать никаких новостей. Ты чего такая? А ты... Я думала, я веду себя как ребенок, а ты недалеко от меня отошла. Как можно было не сказать никому, что ты в больнице? Так не делается, мама. Ну ты чего? Со мной все нормально. Чего ты ревешь, глупенькая? Тянет меня на себя, обнимая. Да я бы и не знала, что реву, если бы она не сказала. Я не хотела никому говорить, пока не будет хотя бы 16 недель. Чего? Какие 16 недель? И тут до меня доходит. «Ты беременна?» — кивает. «На сохранении?» — очередной кивок. Предыдущие 2 раза заканчивались так же. Я не хочу повторений. Со мной все нормально. Я скорее перебдела. «То есть папа не знает?» «Нет, конечно. Пока у него ничего не устаканится с делами, я вообще не буду ему ничего говорить. Не хватало, чтобы он еще и этим себе голову забивал». «Господи, мама, я думала, у тебя какой-нибудь рак, а беременность... Капец!» «Что именно?» «Я думала, в 41 секса уже нет». На мой комментарий мама лишь усмехается. «Он и в 60 есть». «Ой, не надо мне таких страшных подробностей. Ты как ляпнешь». «Да уж лучше ляпать, чем молчать и не брать трубку. Тебе что-нибудь надо же купить, вещи привезти?» «Не надо, у меня все есть. Тут даже автомат с шоколадом есть». «И вот как? Как мне теперь быть, черт возьми, если у меня действительно есть сестра?» А Вадим как будто специально выждал момент. «Сукин сын!» «Ты зачем замазала веснушки?» «Потому что скотина, в которую я влюбилась, сказал, что моя внешность на 9 из 10 без веснушек». «Я даже не знаю, что меня больше удивляет. То, что ты влюбилась, или то, что он скотина?» «Второе тебя не должно удивлять. Мужики все скотины». «Не все. Твой папа точно нет. И знаешь, это даже хорошо». «Что?» «Что ты влюбилась, пусть и в скотину. Зато теперь проще будет донести до Кости, что в таком случае навязанный брак невозможен». «Ну, что там за скотина? Расскажи». «Капец. И ведь рассказываю же. Вот только ночные приключения слегка приукрашиваю». «Так он тоже влюбился. И белье такое подарил, чтобы поддеть». «Ну, подари он тебе шелк, ты бы обратила внимание, учитывая, что у тебя такое в изобилии?» «Не обратила бы. И не хочу больше о нем говорить. Я давно хотела спросить, а как думаешь, папа тебе когда-нибудь изменял?» «Нет, конечно». «Уверена на 100%?» «На 200. Почему ты спрашиваешь?» «Стало интересно. И вы никогда не ругались так, чтобы хлопнуть дверьми и досвидули?» «Ругались, конечно». «Когда ты родилась, мы жили в крохотной однушке. Мне было так сложно, что однажды я не выдержала и позвонила маме. Она стала жить у нас, помогать мне, а заодно мотать нервы Косте. И мне, конечно. У твоего папы все же сдали нервы, и в очередной ссоре он сказал: выбирай, или она, или я. Ну, я была 19-летней идиоткой, привязанной к маме. Выбрала ее. И? И Костя ушел. Куда? Понятия не имею. Но уже через месяц вернулся. Больше я мать не выбирала. Месяц. Целый месяц. Мог ли он с кем-то замутить за время, когда они расстались по обоюдной дурости? Черт, черт, черт! Вот уж чего я не ожидала, так это того, что женишок будет меня ждать. Хоть и видеть его не хочется, но добираться самой на метро аналогично. Поэтому я усаживаю свою 5-ю точку на удобное сиденье и молча еду уже до другой больницы. «Хочешь посмотреть на свою сестру?» «У меня нет сестры». «К моему сожалению, есть. Все равно нечего делать в пробке. Смотри. Протягивает мне мобильник и демонстрирует лепеху. Это коровья лепешка. Точно, я в нее наступил. Запечатлел на память, так сказать. Хотя там, что лепешка, что сестрица, разницы особой нет. Сейчас. Вот она. Этот придурок надо мной издевается? Тут стадо овец. Но вот одна овца среди других овец, которая наклонилась к траве, демонстрируя пятую точку. Ты пил, что ли? Я каждый день пью витамин D и омегу. Если ты не поняла, твоя сестра деревенская барышня из глухой... Нет, не так. Очень глухой деревни. Нет, снова не так. Глухой с такой типичной буквой «Г». Сюр какой-то. Вот и я то же самое сказал, когда это увидел. На адрес дать, чтобы ты у нее волосину выдернула и сделала ДНК. Сколько ей лет? 20, кажется. Это все, увы, не только смахивает на правду. Это, черт возьми, самый настоящий крах. И что мне теперь делать? Если бы это было неправдой, зачем Вадиму так яро предлагать мне найти ее и сделать ДНК? Потому что он точно уверен в нашем родстве. Никогда я еще не была в такой заднице. А ты куда? Возмущенно бросаю я, видя, что он не только выходит со мной из машины, но и идет рядом. Провожу тебя заодно, сдам анализа. Пререкаться с этим мужиком мне совсем не хочется. И без того все через одно место. Однако, когда мы заходим в мой корпус, и этот придурок тянет меня на себя за руку и едва заметно касается моих губ, моя терпелка заканчивается. И лишь рядом проходящая с нашего отделения врач не дает мне возмутиться так, как хочется. Я репетирую перед ЗАГСом. На один разок придется. Только попробуй так еще раз сделать. Одергиваю руку и направляюсь к лестнице, слыша позади себя. Я тебе позвоню.